Именно он во время этой беседы первый выдвинул и обстоятельно мотивировал теорию о Рачковском как закулисном вдохновителе Азефа в дни убийства Плеве и великого князя Сергея. Это объяснение наложило свой прочный след на всю позднейшую литературу об Азефе, но оно ни в коей мере не соответствует действительности. Действительные мотивы поведения Азефа были совсем иные, и выяснению их версия Лопухина ни в какой мере не помогала. И только теперь, спустя почти четверть века после той беседы между Кёльном и Берлином, когда нам стали доступны почти все документы секретных архивов и еще многие другие важные материалы, явилась возможность дать правильные ответы на все вопросы, которые встают в связи с делом Азефа. Глава вторая. На заре туманной юности. Евно Азеф родился в 1869 году в местечке Лысково Гродненской губернии в семье очень бедного портного Фишеля Азефа. Семья была большая. 3 сына и 4 дочери. Евно был вторым. Жить было тяжело. Нищета кругом была отчаянная. К каждому куску тянулось слишком много ртов. Кто мог, стремился вырваться из той черты оседлости, которая тогда была установлена правительством для евреев. Когда молодому Азефу было 5 лет, в погоне за лучшей жизнью выбрался из черты и его отец. Семья поселилась в Ростове-на-Дону, в те годы быстро разраставшемся торгово-промышленном центре юго-востока России. В богатый хлебом и углем район отовсюду стекались предприимчивые люди. Съезжались купцы, налаживались предприятия, тысячами подходили рабочие. Капиталы создавались быстро и легко. Надо было только уметь быть оборотистым и беззастенчивым в выборе путей и средств. Азеф, отец, был сделан, по-видимому, из неподходящего теста. Правда, он тоже занялся торговлей. Завел лавку с красным товаром. Но капиталов не нажил. «Люди вообще бедные», — давала местная полиция справку о семье Азефов почти через 2 десятилетия после их переселения в Ростов. Но во всяком случае на одного из сыновей, на Евно Азефа, эта ростовская атмосфера погони за легкой и скорой наживой наложила свою неизгладимую печать. Любовь к деньгам и беззастенчивость в выборе средств для получения их стали ему присущи с ранних лет. С трудом выбиваясь из последних сил, Азеф, отец, давал своим детям возможность учиться. Сыновей он провел через гимназию, которую Евно окончил около 1890 года. А на дальнейшие средств не было. Несколько лет Евно Азеф перебивался мелкими заработками, перепробовав ряд профессий. Давал уроки. Был репортером-журналистом.